Глава 7. Лишенный управления автомобиль нападавших зарычал, разгоняясь пуще прежнего, вильнул и влетел в забор моего особняка. И спрашивается, какого черта? Я планировал новую жизнь провести в спокойствии, развить магию до прошлого уровня, заработать капитал на производстве артефактов, аналогов которым нет и не предвидится в этом мире. А меня за первые же 2 дня жизни в Российской империи уже 3 раза попытались целенаправленно убить. Эти мысли пронеслись в голове мельком. В прошлом я бы оставался спокоен, но сейчас, подстегнутый эмоциями, я разозлился. Они напали на меня в моем доме опять, покусились на жизнь моего гостя, подвергли опасности слуг. Я дворянин. Я не спущу им такого обращения. Прыжком преодолев лестницу, я добежал до забора и перемахнул через покореженную ограду. В машине находились 3 человека. Водитель погиб, штырь от забора вошел ему в глотку и пришпилил к креслу. На заднем сиденье развалился человек с пулей в глазу, его автомат валялся в ногах. Похоже, когда тряхнуло, последний выстрел убил владельца. Стрелок рядом с водителем дезориентирован, на голове и панели перед ним кровь, череп расколот, значит, с ним еще можно поговорить. Воздушный серп рассек ремень безопасности, и я, усилив тело, выдернул мужчину из автомобиля через открытое окно. Магия заплясала в теле, приходя в движение. Лечение легких ран. Мои кисти вспыхнули зеленым огнем, и раненый открыл глаза. «Кто тебя послал?» — спросил я. «Моров! Назад!» Наблюдатели, наконец, выбрались из своей машины и держали ковушку на прицеле, шли ко мне. Проигнорировав приказ, я встряхнул стрелка. «Ну же!» — повысил голос я, все еще держа мужчину за ворот. «У тебя осталась минута, после чего ты умрешь. Скоро не успеет тебя спасти. Отвечай, и я тебя исцелю. Промолчишь, и я сожру твою душу». «Моров, в сторону!» — последовал новый приказ уже подошедшего наблюдателя. — Мы пришли не за тобой, — ответил стрелок, прежде чем его голова повисла, а взгляд остекленел. Опустив тело, я отступил в сторону. Поглощенный поток эссенции жизни сказал мне, что человек передо мной погиб, гораздо вернее любой диагностики. Мое лечение выиграло стрелку несколько секунд, но оно годится для устранения ссадин и мелких ушибов. Спасти от черепно-мозговой травмы ему не по силам. «Они все мертвы», — сообщил я, отступая от трупа. «Спасибо за помощь, господа». Отряхнув руки от капель крови, попавшей из головы стрелка, я направился обратно к дому, уже через ворота. Антонина Владиславовна ожидала меня на крыльце, а стоящий в гостиной официант с бледным лицом глядел на разбитую вазу. Сотрудник ресторана мог бы сейчас лежать мертвым, если бы я не усыпил водителя. «Полагаю, вам следует принять предложение службы имперской безопасности, Антонина Владиславовна», — произнес я, останавливаясь перед девушкой. «Эти люди пришли не за мной, а по вашу душу». За спиной Ждановой раздался грохот. Официант упал в обморок, как только его организм понял, что опасность миновала. Перенервничал человек, со всеми бывает. «Вы уверены?» — негромко переспросила Жданова, не сводя с меня взгляда. — Вряд ли стрелок решил соврать перед смертью, пожал я плечами. Сев прямо на ступеньки крыльца, я смотрел, как представленные капитаном Скворцовым сотрудники вынимают мертвых из поломанной машины. Повезло, что забор ставили тяжелый, еще в прошлых веках выкованный. Иначе автомобиль вышиб бы легкий пролет и ворвался во внутренний двор особняка. Не заметил, как рядом опустилась Антонина Владиславовна. Мы сидели молча, практически касаясь друг друга. И несмотря на то, что молодому человеку в такой ситуации полагается думать о шансах затащить красотку в постель, я размышлял о том, как усилить собственный забор. «Мой дом — моя крепость», — говорят в этом мире. И раз уж ко мне так зачастили с оружием, нужно не о лавке думать, а о том, как обезопасить себя и своих будущих людей. Пока я размышлял, прибыли новые машины службы имперской безопасности. Жданова забрали, как и нанятый на обед персонал. И пока их допрашивали, рядом со мной на ступеньку присела брюнетка лет 25 в строгих очках. Черный китель был расстегнут, открывая взгляду белоснежную блузку, черный жилет и галстук с золотым зажимом. Невысокая, с хорошо сложенной фигурой, волосы убраны в пышный темный хвост, глаза аккуратно подведены, на губах вишневая помада. А еще от нее веяло силой. У девушки были открыты сразу 4 узла, и между ними постоянно проходила циркуляция магии. — Добрый вечер, — заговорил я первым, отворачиваясь от собеседницы. — Вечер добрый, Иван Владимирович, — негромко ответила девушка. — Не самое приятное обстоятельство для знакомства, но я все же представлюсь. Варвара Константиновна Легостаева. Я приподнял бровь, удивленный тем, что она не назвала своего звания. А девушка продолжила. — Знаете, я за последние несколько часов столько о вас слышала, — все так же тихо сказала она, — что представляла вас немного иным. Я усмехнулся. Иван Владимирович, конечно, ничуть не походил внешностью на верховного мага империи людей. Теперь я стал обладателем почти что белых от седины волос, последствия путешествия за грань на алтаре культистов, с острым носом, раздвоенным подбородком и средней высоты скулами. Только увидев свое отражение впервые, я еще подумал, что теперь нас с дедом объединяет больше, чем просто кровь. Он ведь тоже был совершенно седым с юных лет. «Наверное, вам представлялся рыцарь на белом коне», — предположил я, оборачиваясь к собеседнице. «Нет», — улыбнулась она уголками рта, — «но обычно у будущих некромантов куда более ярко выраженная внешность». «С чего вы взяли, что я стану некромантом?» — не стал скрывать своего интереса я. «Вы пережили смерть, поглощаете души умерших рядом людей». Легко пожала она плечами. «Вижу, вы удивлены, что мы можем это определять. Не переживайте, Иван Владимирович, обнаружить следы подобного процесса может только свой». Она сунула руку во внутренний карман кителя и извлекла из него серебряный портсигар с гербом рода. Память на этот раз спасовала. Такой семьи Иван Владимирович не знал. Однако проявлять любопытство я не спешил. Вместо этого дождался, когда собеседница вытащит тонкую сигарету и вставит ее в мундштук слоновой кости. «Сейчас вам может показаться, что наш диалог преждевременный. Однако ваше имя уже всплыло в свете, и можете не сомневаться, вас будут пытаться понять, а затем использовать», — выпустив облако дыма, заявила Варвара Константиновна. «Ваши предки многое сделали для Российской империи. Поверьте, наверху это оценили. И ждут, как вы себя проявите дальше, Иван Владимирович. Чем хотите заняться?» «Пока что я хотел бы похоронить урну, которую мне так и не привезли», — ответил я. «Скворцов уже в пути, Иван Владимирович. Что касается нападений банд, то можете об этом не волноваться. Уж простите, но все это дело...» Она обвела тлеющей сигаретой по внутреннему двору особняка, не ваш масштаб. Уже завтра в юго-западном округе начнется серьезная чистка. Можете считать, что с этой проблемой вам сталкиваться не придется. — Где-то я уже это слышал, — усмехнулся я. Варвара Константиновна улыбнулась в ответ. — Я никогда не бросаю слов на ветер, Иван Владимирович. Некроманты не рассказывают сказки. У нас другой профиль. Мне даже стало интересно. До этого, насколько помню, даже дед считал, что магов смерти очень мало, и все связаны напрямую с императорской семьей. «И куда же конкретно вы хотите меня завербовать?» — задал я прямой вопрос. «Никакой вербовки», — покачала головой она. «Но вас будут периодически вызывать, когда ваши способности потребуются в юго-западном округе Москвы. Конечно, пока что вы так себе чародей, но... ваша сила будет быстро прогрессировать. Это статистический факт, Иван Владимирович. Поглощение чужой жизни — один из самых эффективных способов расширить резерв. Впрочем, вы и сами это скоро заметите». Поднявшись на ноги, Варвара Константиновна отряхнула форменные брюки. «А теперь мне пора. Звоните, если возникнут вопросы». В ее руке появилась визитка, на которой не было ничего, кроме номера. «До свидания», — ответил я, взяв карточку. Регостаева легко спустилась по лестнице и покинула территорию особняка, за которой ее, как оказалось, ждал хищного вида черный кроссовер. При этом Варвара Константиновна водила сама. Машина злобно рыкнула двигателем и сразу же сорвалась с места, оставив после себя лишь легкое облачко выхлопов. Я повертел в руках визитку и сунул ее в карман. Было о чем подумать. В моем мире определить поглощение эссенции жизни было рядовым делом. Но там и знания магии имелись куда более глубокие, несмотря ни на какие усилия императора. А здесь я был уверен, что подобная информация имеется лишь у меня. Впрочем, технически для меня ничего не менялось. Предупреждение о высшем свете меня не пугало. Если действительно окажусь в этом обществе, в грязь уж точно лицом не ударю. Воспитание дворянское мне дали отличное. Что же касалось каких-то тайных дел, в которых требуются некроманты, не обладая информацией, бессмысленно строить логические цепочки. К особняку подъехал дежурный автомобиль, из которого вышел капитан Скворцов. В руке у него покоилась погребальная урна глубокого нефритового цвета. Поднявшись со ступенек, я спустился к нему навстречу. — Иван Владимирович, как и обещал, — произнес он, вручая мне свою ношу. — Еще раз примите мои искренние соболезнования. Я молча кивнул и, не говоря ни слова, направился в дом. А через полчаса двор был пуст от посторонних. Забрав останки погибших, отцепив остов разбитой машины и даже не забыв подмести тротуар, служба имперской безопасности оставила меня в одиночестве. За это время я успел водрузить урну с прахом Александра Васильевича в семейную усыпальницу, расположенную в подвале. На полках уже разместились остальные мои родственники, а некоторые емкости и вовсе стояли пустыми, когда хоронить было нечего. Глядя на семейное кладбище рода Моровых, я несколько секунд постоял в тишине. «Спасибо вам всем за то, что дали мне шанс прожить еще одну жизнь», — произнес я, чувствуя, что просто обязан это сказать. «Удачного вам всем перерождения!» И, закрыв за собой дверь, поднялся в кабинет. Заканчивать возню с документами не было никакого настроения. Так что я взялся за то, чем решил заняться в первую очередь. Пора явить этому миру лучшего артефактора на земле. Кремль, кабинет государя. «Ваше императорское величество, ваша воля исполнена», — произнес седой старик в придворном мундире, глубоко поклонившись правителю Российской империи, сидящему в мягком кресле. «И каково же ваше личное мнение, Леонид Викторович?» — мягко поинтересовался тот, приподняв брови. «Мальчик пережил смерть на алтаре кровавого культа, ваше императорское величество», — спокойно произнес докладчик. «Это мало того, что сделало его крайне враждебно настроенным культу и его членам, так он еще получил способности, которые сделают из него подходящего кандидата для становления в качестве мага смерти. Моя внучка встретилась с ним, и Моров произвел на нее благоприятное впечатление. Но мальчик остался один, он запутался и не знает, куда ему приложить свои способности. Мы могли бы предложить ему более активную помощь и поддержку, если вы того пожелаете». Государь несколько секунд молчал, обдумывая слова Леонида Викторовича. «Что ж, если он проявит себя, — начал император, медленно роняя слова, — мы возьмем его под свое крыло. Тащить никого силком в таком деле нельзя. На юго-западе стало слишком грязно, Леонид Викторович. Полиция, служба имперской безопасности и те, и другие ведут свои игры, плетут интриги. Это пора пресекать самым жестким образом». Посетитель слушал внимательно, а император формировал приказ, который будет исполнен сегодня же ночью. И подчиненные Леонида Викторовича будут работать, не покладая рук, чтобы не упустить никого из виновников. Впервые, пожалуй, за последние лет 20 маги смерти выйдут в поле, чтобы работать не скрываясь. «Тех, кто хорошо себя проявит, наша милость не минует», — закончил государь. «Впрочем, вы, Леонид Викторович, и так об этом знаете». «Будет исполнено, ваше императорское величество», — поклонился глава рода Легостаевых. Москва. Моров Иван Владимирович. Прежде чем приступить к работе над превращением ворот в защитный артефакт, следовало обеспечить себя ингредиентами надлежащего качества. Так что, оседлав мотоцикл, я натянул на голову шлем и отправился по магическим лавкам. Весь вечер ушел на то, чтобы купить достаточное количество измельченных в порошок драгоценных камней, заряженных магией трав и инструментов. Последнее я бы, конечно, мог сделать и сам, но в этом вопросе уже приходилось выбирать — либо тратить время и магию на расходные материалы, либо прийти к цели быстрее. Зачаровывать те же резцы по металлу, убив не только весь резерв, но и время на его восстановление, мне показалось расточительнее, чем отдать несколько банкнот. Так что, когда уже стало смеркаться, я закатил мотоцикл в гараж и снял с него забитую покупками сумку. В дальнейшем нужно, конечно, озаботиться нормальным рабочим местом, но сейчас мне хватало и гаража. С помощью аптечных весов, отмеряя нужное количество ингредиентов, я провозился до полуночи. Наконец-то, занятый привычным делом, я и не заметил, как у меня поднялось настроение, а все мысли о кровавом начале новой жизни ушли на второй план. Лезть в императорские некроманты я уж точно не спешил. Хотя, пожалуй, было бы интересно узнать, что еще им известно о магии. Но это уже чисто академический интерес, не имеющий ничего общего с моими реальными нуждами. Может быть, когда-нибудь потом. Того, что за мной наблюдают, я не опасался. Во-первых, мало увидеть, как кто-то работает над артефактом, нужно еще и понять, как это устроено. А во-вторых, с видением магии, позволяющим ломать чужие чары или проникать сквозь них незамеченным, здесь все не так радужно у местных жителей. Вооружившись резцами и зубилами, я приступил к нанесению ритуального рисунка на окружающий особняк забор. Зачарованные на прочность и остроту инструменты легко снимали стружку на нужной глубине, так что работалось мне в удовольствие. Нанеся несколько рисунков на парадной части, я сходил за отмеренными порошками и приступил к заполнению бороздок в нужной последовательности. Раньше я мог бы сделать это по щелчку пальцев, но теперь приходилось строго дозировать и ингредиенты, и вливаемую в них силу. Кропотливый труд, медитативное занятие. Когда я закончил с нанесением последней печати, уже совсем успокоился и смог расслабиться. Проблемы предыдущей пары дней уже не раздражали настолько сильно. Да, неприятно, однако ничего смертельного. Испытал свои силы, другим себя показал, как оказалось, даже в высшем свете обо мне поползли слухи. Выходит, у меня без моего ведома появилась репутация, и нужно будет использовать ее с толком, когда дело все-таки дойдет до лавки артефактов. Тряхнув руками, чтобы немного размять их, после напряженной работы, я сосредоточился на творимых чарах. Сеть печати, нанесенных на внутренней стороне забора, вспыхивала одна за другой. Красные всполохи постепенно блекли до черного, неотличимого обычным зрением от самого металла. Вот и все, теперь ко мне непрошенные гости просто так не заглянут. 3 ступени безопасности остановят любого неодаренного и большинство местных чародеев. Сперва это стена воздуха, отталкивающая нарушителя поверх забора, затем листья газона, превращающиеся в острейшие лезвия, и, наконец, мощный удар электричества, сравнимый, пожалуй, что с попыткой обрезать высоковольтный кабель. Однако, оказавшись в постели, я все равно еще долго не мог уснуть. Не хватало чего-то, уже ставшего мне новому привычным. Покопавшись в себе, понял, что жду очередного нападения. Не сдержав смешка, перевернулся на другой бок и заснул сладким сном младенца.